Глава 13. Учитель и Фран. Успокойся. Сначала давай обсудим ситуацию. Я спокойна. Ну как ты чересчур спокойна? Самообладание этой девочки выше, чем я думал. У меня такое предчувствие, что она будет крайне успешна. Ты стала моей хозяйкой. Ага. В любом случае, я более или менее магический меч. Ну, довольно сильный. Во всяком случае, мне так кажется. Ага. Поэтому я хочу, чтобы ты использовал меня как свой меч. Даже если ты хочешь спрятать меня подальше, все равно. Но ты... Ты же собираешься меня использовать? Ну, другими словами, будешь ли ты с моей помощью уничтожать демонов? Да, девочку точно не стоит заставлять избрать для себя такую жизнь. Так как меня экипировали в первый раз, я хочу, чтобы у нее было желание меня использовать. И если она скажет нет, то я просто сдамся. Я хочу тебя использовать. Точно хочу тебя использовать. Немедленный ответ. Фигурка, держащаяся за мою рукоять, была достойна. Я стану сильнее. Точно. Какие же обстоятельства побудили ее так ответить? Чего ты хочешь добиться? Прорваться сквозь стену. Стену? Что за стена такая? Пока я слушал ее историю, я знал, что гибрид людей и животных — это вид, который эволюционирует, так же, как демонические звери. Многое на самом деле зависит от расы, но все гибриды, которые эволюционировали, пользуются уважением среди людей. Однако подавляющее большинство гибридов умирают, так и не достигнув эволюции. Похоже, есть огромная разница между теми, кто смог и не смог развиться. Черные кошки, раса девочки, за всю историю не имели ни одного представителя, который сумел бы эволюционировать. Поэтому даже среди гибридов они считались отбросами. Ее родители тоже гнались за эволюцией, но утратили силы в середине своего приключения. А девочка попалась на глаза работорговцам и была захвачена. Девочку наследовал стойкое желание достичь эволюции от своих погибших родителей. Какая история? Что ж, стоящая причина. Я сделаю все, чтобы ты эволюционировала. Правда? Конечно. Мы начнем с самого начала, а потом пойдем в локации, чтобы поднять твой уровень. А там и эволюция. Спасибо тебе огромное. Ну, пока не за что. Я бы не позволил абы кому себя экипировать. Кстати, ты не говорила, как тебя зовут. Я все еще не слышал ее имени, хотя она и была моим важным обладателем. Однако ответ был неожиданным. У меня нет имени. В смысле нет? Вот так. Нет. Конечно, у нее не было имени в описании. Но не иметь имени вообще... Почему? Имя исчезает, когда подписывается рабский договор. Что это значит? Новые хозяева сами дают имя, поэтому старое имя стирается. Я понял. После продажи в рабство пользоваться именем своим запрещено. Ну, вы понимаете, какое произведение сразу приходит на ум. Напоминает Сихира, чье имя было украдено ее бабой. Мое имя было стерто, когда мне было 8. Получается, она провела в рабстве 4 года, не потеряв своего желания достичь цели. У нее была очень трудная жизнь. Да, она действительно поднялась в моих глазах. Раз так, какое у тебя было имя до рабства? Фран. Так звали собаку, которая жила у меня очень давно. Ну, как минимум, это легко произнести. Ну, теперь тебя зовут Фран. Это нормально? Разве это не хорошо? Нет, это неплохо. Я Фран. Похоже, она счастлива. Она сидела и кивала головой снова и снова. Ну, теперь мне будет проще ее позвать. Однако я была озадачена ее следующими словами. А твое имя? Мое? Да. За последний месяц я не разговаривал ни с кем, поэтому меня это не должно было волновать. Но... У меня, как меча, никогда не было имени. Как глупо, я даже не замечал этого. У меня есть имя, которым я пользовался в прошлой жизни, так что я мог называть его своим. Но это было человеческое имя. Оно ни в коем разе не подходит мечу. Однако в моем статусе мое имя было неизвестно. Вот же ж блин. Если бы я подумал об этом раньше, ну я бы выдумал какое-нибудь крутое имя. Что-нибудь типа «Проклятый меч хаоса», как из игр Рэнс. Ну или «Дерфлингер», как из Луиз Нуизы. А так... Нет, и меня. В точку. Тогда я тебя назову. Ну, тоже неплохой вариант. Она же все-таки моя владелица. Если Фран назовет меня, как она хочет, она еще сильнее ко мне привяжется. Мне не очень важно имя, которое я получу, поэтому она должна называть меня так, как удобно именно ей. Сердце меча трепещет. Восторг нарастает. Я решила. О, понял. Ну так что? Как меня звать? Учитель. А? Учитель. Почему? Ты сказал, что будешь меня тренировать. Так что, учитель. Ага. А больше вариантов нет? Только этот? Нет. С уважением, учитель. Имя временно установлено. Учитель. Всплыло объявление? Это ложь, не так ли? Меня ведь не зовут учитель. Правда? Не нравится. Ее голос такой же неэмоциональный, как раньше. Но вот на лице появилась нотка любопытства. Совсем чуть-чуть. Ну я не могу сказать, что мне совсем не нравится, если ты так на меня смотришь. Оно неплохое. Хорошее имя, хорошее. Да. Теперь меня зовут Учитель. Я не мог не думать, что это, ну, неподходящее имя для меча. Но Фран оно нравится. Или, во всяком случае, я сам себя убедил в этом. Так, что будем делать теперь? Что происходит с договором, если работорговец погибает? Он аннулируется? Нет. Ошейник не отвалился. Фран указал на ремешок на шее. Контракт должен быть в рабовладельческой конторе. То есть, если погибает работорговец, это не имеет значения, потому что контракт не аннулируется. Идти в город, быть пойманным. Да, похоже, я сам должен как-то справиться с этим ошейником. Ну разве не проще его сломать? Если ошейник разрушится, я умру. Серьезно? Серьезно. Ох, опасно. Я уже думал его просто отрезать. Так как же с ним справиться? Может, какое-нибудь умение? Я нашел несколько подходящих. Да, однако я не могу использовать умение здесь. Надо выйти с территории поглощения магии. Должно быть, надо покинуть лес. Я собрал все, что было полезно из кареты, и мы начали движение. Конечно, медведь тоже был в инвентаре. Мое лезвие было завернуто в кусок из обивки кареты, наподобие ножен, и было закреплено на спине Фран с помощью ремня погибшего помощника работорговца. Из-за того, что она была достаточно мала, я почти волочился по земле, но мне это особо не мешало. Сразу после того, как Фран согласилась меня экипировать, ее физическая сила сильно возросла, чему она, похоже, сильно удивилась. Меньше чем за полтора часа мы пересекли лес. Это было тоже удивительно. Мы не встретили ни одного демона по пути. Возможно, с помощью сокрытия присутствия. Удивительно. Учитель просто удивительный. Правда так думаешь? Да. А сейчас я попробую некоторые умения. Для начала магия восстановления. Я попробовал излечить болезнь девочки. Нет эффекта. Ладно, видимо... Контракт работорговца не совсем болезнь. Ладно, теперь это. Следующая была магия очищения, чтобы избавить ее от проклятия. Ну, два уровня должно быть достаточно. Тоже не помогло. Будем надеяться, что следующая поможет. Магия контракта. Как можно догадаться из названия, я хотел перекрыть условия рабского договора своим контрактом. Магия контракта позволяет заключить договор между использующим и целью заклинаний с помощью магии. В зависимости от уровня умений затраченной энергии, я могу выбирать разные виды контрактов. Однако, я не могу заключить такой договор, если цель не согласна с условиями. Контракт заключается только с одной целью. Попытки заключения договоров с несколькими людьми одновременно определенно обречены на провал. Это все, что касается магии контракта. Если рабский договор использует именно такую магию, я легко смогу его переписать. Я начал подавать энергию, представляя, как растворяется изначальная магия. И как смертоносная магия исчезает из ошейника. Прозвучал негромкий щелчок. Я почувствовал, как моя магия соприкоснулась с другой. Однако уровень моей был очень слаб, поэтому она сразу развеялась. Отлично, это значит, что переписать договор возможно. Одно за другим я тратил очки саморазвития на поднятие уровня магии контракта. В итоге на 7-м уровне я все-таки сумел переписать договор. Потратилось 12 очков. Длительность договора? Нет. Имя? Фран. Рабский ошейник отвалился. Договор был переписан. Все в порядке? Все нормально, нет проблем. Я смотрел за следом магии, проходящим по ее телу, но она сказала, нет проблем. Магия контракта, попавшая в тело Фран, еще недавно, державшаяся в ошейнике, исчезла через пару секунд. Спасибо. Ух, вот и он застенчивый взгляд. Она так мила. Если к ней присмотреться, сложно не сказать, что она красива. Когда она подрастет, мало кто позволит ей быть одной. Так, это нехорошо. Я не позволю. Для начала вам придется победить меня, чтобы встречаться с моей Фран. Вот. Пока я сгорал от энтузиазма, она что-то сняла со своей талии. Это был кошелек работорговца. Что внутри? Я заглянул внутрь и увидел множество разных вещей. Были деньги. Но я как бы не разбираюсь в местной валюте, поэтому не могу оценить, много ли. Было серебро и медь, так что ценность была, ну, не самая большая. Кроме того, была пара приспособлений. Похоже, что магических. Фран продемонстрировала оба. Был факел, который зажигался с помощью магии. Небольшой кувшинчик, производящий питьевую воду. И браслет, дающий владельцу плюс один к силе. Не то чтобы великолепно, но довольно интересно. Браслет, повышающий характеристики. Прям-таки настоящая экипировка. Ладно, что делаем дальше? Кроме основной цели, есть какие-нибудь побочные? Город. Неподалеку? Вон там. Там, говоришь? Далеко? Не знаю. Очевидно, она услышала от работорговца о городе к востоку отсюда. Благодаря чувству направления, она чувствует, куда надо идти. Получается, она указала точное, а не примерное направление. Ну, тогда отправляемся прямо туда. Таким образом, мы начали наше путешествие. Текущий статус. Имя – учитель. Зарегистрированный владелец – Фран. Раса – разумное оружие. Сила атаки – 392. Магическая энергия – 1650 из 1650. Прочность – 1450 из 1450. Проводимость магической энергии – ранг A. Умение. Описание. Уровень 7. Скрытие описания. Скоростная самопочинка. Саморазвитие 7 ранг. Магический камень 2109 из 2800. Память 62. Очки саморазвития 18. Самомодификация. Телекинез. Небольшое усиление телекинеза. Телепатия. Небольшое усиление характеристик владельца. Небольшое улучшение скорости восстановления владельца. Объединение умения. Маг. Небольшое усиление магической энергии. Небольшое усиление силы атаки. Небольшое увеличение объема памяти. Знание демонических зверей. Установленное умение. Игра мечом 7 уровень. Кулачный бой 3 уровень. Техники владения мечом 7 уровень. Приемы кулачного боя 1 уровень. Ускорение восстановления очков жизни 1 уровень. Уклонение 2 уровень. Улучшение уклонения 1 уровень. Улучшение силы ног 2 уровень. Мгновенное восстановление 1 уровень. Магия восстановления 1 уровень. Магия пламени 1 уровень. Магия очищения 3 уровень. Магия почвы 4 уровень. Магия огня 10 уровень. Магия помощи 3 уровень. Ощущение опасности 1 уровень. Бдительность 4 уровень. Ощущение присутствия 2 уровень. Сбор урожая 2 уровень. Эхолокация 1 уровень. Ощущение магии 3 уровень. Скрытность 3 уровень. Скрытие присутствия 3 уровень. Побег 1 уровень. Устрашение 2 уровень. Целеустремленность 1 уровень. Сопротивление огню 1 уровень. Сопротивление страху 1 уровень. Сопротивление удару 1 уровень. Сопротивление аномалиям 1 уровень.